Глава третья. А потом случилось, что его сестра Эстер, которой Клайд был очень привязан, убежала из дому с актером, который приезжал на гастроли в местный театр и мимоходом увлекся ею. Эстер затвердила с детства религиозные догматы, но они не стали частью ее самой и поэтому мечтала о чем-то другом. Взгляды юношей пронизывали ее, как невидимые лучи, потому что она была хороша собою и с каждым часом становилась все привлекательнее. И влечение молодых людей пробуждало в ней отклик, вызывало те химические реакции, которые лежат в основе всей нравственности и безнравственности мира. Медленно, но неудержимо росли в ней настроение и желание. И тут, наконец, появился этот актер. Один из тех тщеславных пошляков, у которых только и есть, что умение одеваться да внешний лоск, но нет ни на грош нравственности. Зато в нем было много мужского обаяния, и он сумел за одну неделю после нескольких встреч так вскружить голову Эстер, что она оказалась всецело в его власти. А он, в сущности, был почти равнодушен к ней. Она была просто одной из многих девчонок. Довольно хорошенькая, но неопытная дурочка, которую можно взять несколькими нежными словами. И в один прекрасный вечер она, собрав свой нехитрый скарб, улизнула из дома. Родители посовещались и сказали своим детям: «Эстер решила уехать от нас на время. Вы не должны о ней тревожиться и много думать об этом. Я уверена, что она через некоторое время вернется, да будет воля Господня. Мы не должны думать о ней плохо. Нам остается лишь уповать на милость Божию и молиться утром, в полдень и вечером, чтобы никакое зло не постигло ее». Клайд не считал уход сестры несчастьем. Это просто лишнее доказательство, что в доме не все благополучно. Вся деятельность миссии ничего не значит. Это не спасло Эстер. Скорее всего, она так же, как и он, не особенно верила во все это.